Длинные суставчатые тени, которые по вечерам отбрасывают деревья на пол в гостиной. Душистое парное марево в ванной, откуда только что вышла Шеба. В 10:30 позвонила миссис Тейлор и сообщила, что через 10 дней уезжает к друзьям во Францию. Ее не будет месяца полтора или даже дольше. «За бесчестие Шебы я расплачиваюсь собственным здоровьем», — заявила миссис Тейлор. «Ей невыносимо оставаться в этой стране. Это был мой шанс, и я его не упустила». «А нельзя ли нам с Шебой, — спросила я, — в ваше отсутствие погостить у вас в доме?» Она бы все отдала, чтобы отказать. Но после признания, что дом будет пустовать, сделать это было не так просто. Ясно, что без всех мыслимых возражений не обошлось. «У нас наверняка есть на примете жилье и поудобней. Шеба наверняка не захочет разлучаться с Беном. Мы наверняка не справимся с ее несговорчивым бойлером». Однако, в конце концов, ей пришлось капитулировать. «Раз уж нам больше совершенно некуда податься, мы можем пожить в ее доме. Месяц, не дольше». Трубку на место я возвращала, страшно довольная собой. С того момента я не перестаю перебирать возможные препоны моему блестящему плану. Во-первых, Шеба отпущена под залог. Я не уверена, дозволено ли ей выезжать за пределы Англии. А если и дозволено, она может отказаться взять меня с собой. Я пыталась подготовиться и к такому варианту, но мысль об этом невыносима. Шеба ведь и не справится сама. Кто будет ходить за продуктами и готовить для нее? Кто заставит хотя бы раз в день принимать душ? Я предпочту умереть, чем снова остаться в одиночестве. Глава 18. Кризис позади. Мы с Шебой помирились. Но что это был за изматывающий день? Сегодня утром часов в 9 Шеба вышла из своей комнаты и поднялась на чердак. Прислушиваясь к ее шагам, я нырнула в спальню за своей рукописью. Оправдались мои самые худшие ожидания. Комната Шебы была в жутком виде. Все горизонтальные поверхности завалены скомканной бумагой, ошметками глины, грязной одеждой. В центре комнаты недоеденная банка фасоли. На ночь Шеба оставила окно открытым, и ковер под ним насквозь промок. Рукопись я нашла быстро, Шеба бросила ее на столе. Я стала собирать листки, как вдруг мой взгляд упал на глиняное изваяние у изголовья кровати. Вот над чем Шеба работала взаперти. Скульптура «Мать и дитя». Она оказалась больше, чем я предполагала, примерно фута 3 высотой. Впечатляющая работа. Я обошла скульптуру, чтобы получше рассмотреть, и почувствовала, как желудок скрутило узлом.